Воскресенье, 31 октября 1976 года. Нат. Нат бежит. Велосипед он оставил где-то позади, в темноте, прислонив к скамейке. Воздух непривычно холодит свежевыскобленное лицо. Он бежит для собственного удовольствия, не особенно напрягаясь, трусцой, по жухлой траве, сереющей в свете уличных фонарей, по опавшим листьям. Цвета он не разбирает, но может угадать. Оранжевые, желтые, бурые. Нынче листья собирают в зеленые мешки для мусора и увозят на грузовиках, а вот раньше сгребали и жгли на улицах. И сладковатый дым вился из середины каждой кучи. Он вместе с другими мальчишками бегал по улице, гудя, как пикирующий бомбардировщик, и перепрыгивал кучи, словно бегун барьера. Это было запрещено, но если и промахнешься, беды особой не будет, потому что листья только дымятся. А рабочие гнали их прочь, потрясая граблями. С кем он бегал тогда, 20 или, может быть, уже 25 лет назад? Одного вроде звали Бобби, другого Том, а фамилия? Они ушли. Безликие. Он скорбит по ним, как скорбел бы по тем, кто погиб молодым. Они пали жертвой. Но не на войне, а в его собственной памяти. Это себя он оплакивает, бегающего по улице в бриджах со шнуровкой и кожаными заплатами на коленях, в противных шерстяных носках, которые вечно сползают. Варежки вымокли и обледенели при обстреле врагов. Из носу течет на верхнюю губу себя самого. А потом, уже не для забавы, в старших классах он занимался бегом на короткие дистанции и был третьим в эстафетной команде. На беговой дорожке воображал, что эстафетная палочка — это динамит, и надо отдать ее, пока не взорвалась. Для футбола он тогда был слишком тощ, а вот бегать умел. Их команда ни разу не выиграла соревнований, хотя однажды заняла второе место. В памятной книге класса его называли «Мистер Чистюля». Его мать решила, что это лестное прозвище. Позже, когда он учился на адвоката, он все так же любил приходить сюда, в парк Королевы, овальный, как стадион, парк Королев. Он помнит эти штуки, эти парочки, которые он в самом деле здесь видел, в тренчкотах, в ветровках, случайная встреча, возбуждавшая в нем лишь мимолетное любопытство, легкое замешательство. Примерно в это же время у него начала побаливать спина, и он перестал бегать. Вскоре после знакомства с Элизабет. «Ошибка эволюции», — сказал врач, имея в виду его рост. «Человечеству стоило бы остановиться на 5 футах. Теперь у людей проблемы с равновесием». Врач сказал, что у Ната правая нога чуточку короче левой. Это часто бывает у высоких мужчин, и ему нужна дополнительная набойка на каблуке. Нат принял к сведению, но делать ничего не стал. Отказался вступить в ряды железных дровосеков, обладателей вставных зубов, стеклянных глаз, резиновой груди, ортопедических ботинок. Погоди, погоди. Пока он может без этого обойтись. Он бежит по часовой стрелке против уличного движения, машины вылетают навстречу и скрываются за спиной, круглоглазые, темные, обтекаемые. Позади него здание парламента — приземистое розоватое сердце приземистой провинции. Внутри, в мягком гнездышке из красного плюша, наверное, заключаются сомнительные взаимовыгодные сделки. Решается, кто где и что будет строить, что будут сносить, кто получит прибыль. Сейчас ему кажется нелепым, совершенно невероятным, что когда-то он хотел стать политиком, наверное, муниципального уровня, надутый осел. Остановить строительство, спасти людей. От кого? Для чего? Когда-то он вместе с другими думал, что в мире должны царить справедливость и милосердие, и желал способствовать достижению этой цели. Это дело рук его матери. Он помнит свою сложно-составную боль, чувство, что его предали, когда, наконец, понял, насколько это недостижимо. 70-е годы, отмена гражданских прав, война без вторжения и без врага, одобрительный хор газет. Он был в ужасе не потому, что арестовывали кого попало, не потому, что всех запугивали, не потому, что чьи-то жизни пустили под откос. Это его не удивляло. Он знал, что такие вещи случаются в других странах, и, несмотря на всеобщее благодушие, не сомневался, что подобное возможно и здесь. Но халуйство газет. Передовицы, письма в редакцию, глаз народа. Если им больше нечего сказать, будь он проклят, если станет их рупором. Его идеализм и его разочарование теперь примерно одинаково скучны ему. Скучна его молодость. Он ходил в костюме и прислушивался к разговорам старших о властях придержащих, надеясь чему-то научиться. Он вспоминает это и морщится. Это как хиповские фенечки, которые он когда-то носил, недолго, когда мода на них была уже на исходе. Впереди, через дорогу, слева, музей в пронзительно-оранжевых лучах подсветки. Нат приходил сюда к закрытию и слонялся у дверей, надеясь перехватить уходящую Элизабет. Сначала она держалась холодно и немного снисходительно, будто он какой-то маньяк-недоумок, которому она подчеркнута добра. Этим она его и победила. И еще, у нее был такой вид, будто она знает, что делает. Субботними утрами он наматывал круги по парку Королевы и представлял себе Элизабет внутри этого серого здания. Сидит, как Мадонна в святилище, источая тихий свет. Вообще-то она никогда не работала по субботам. Он представлял себе, что бежит ей вслед, а она удаляется с фонарем в руке, как Флоренс Найтингейл. Примечание: Флоренс Найтингейл. Годы жизни 1820-1910. Английская медицинская сестра. В 1854 году во время Крымской войны организовавшая первый отряд полевых медсестер. Конец примечания. Хорошо, что он не рассказал ей об этом нелепом видении. Она бы посмеялась уже тогда за глаза, а позже вспомнила бы об этом снова, чтобы над ним поиздеваться. «Слащавая картинка», — сказала бы она, — «дама с фонарем, Господи Иисусе! Скорее уж, дама с топором, сейчас он бежит за совсем другой фигурой». У оконечности парка он пробегает мимо памятника павшим на войне. Это гранитный обелиск, ничем не украшенный, за исключением готической арки наверху. Ни обнаженных женщин с цветами, ни ангелов, ни даже скелетов. Просто веха, указатель. На обратной стороне написано «Южная Африка». Он видел эту надпись каждое утро по дороге на работу, пока не продал машину, пока не уволился. Что за война? Об этом он никогда не задумывался. Единственная настоящая война была в Европе. Черчилль сказал, что мы будем сражаться на побережье. Дефицит жевательной резинки и женских чулок, его отец исчезает в раскате грома где-то над Францией. Нат с легким стыдом вспоминает, что когда-то этим пользовался. Не трогайте его, ребята, его отца убили на войне. Одна из немногих ситуаций, когда от патриотизма бывает польза. И единственная, когда ему была какая-то польза от смерти отца, которого он совсем не помнит. Теперь он бежит на юг. Слева Виктория Колледж и Колледж Святого Михаила. Он почти закончил круг, он замедляет ход. Он чувствует, что устал, устали икры, легкие, кровь стучит в голове. Давненько ему не приходилось дышать так глубоко. Плохо, что здесь так загазованно, надо бросить курить. Надо бегать ежедневно. Вставать каждый день в 6 утра, бегать полчаса, курить не больше пачки в день. Регулярная физическая активность, поменьше яиц и масла. Ему еще нету 40, даже близко нет. Может, и 35 еще нету. Ему 34. Или то было в прошлом году. Он всегда с трудом вспоминает, в каком году родился. Его мать тоже. Как будто они сговорились притворяться, что он на самом деле не родился или родился не так, как все. Натанаэль — дар Божий. Его мать со свойственным ей бесстыдством рассказывает направо и налево, что значит это имя. Она и Элизабет рассказала вскоре после их свадьбы. «Большое спасибо, Господи», — сказала потом Элизабет. Тогда искренне, позже уже не так искренне. Он опять ускоряется, делает рывок в тень, где оставил свой велосипед. Один круг. Раньше он мог делать два круга подряд и даже почти дошел до трех. Он может снова этим заняться. В солнечные дни бежать за своей тенью. До памятника она будет справа от него, а на обратном пути слева. Эту привычку он завел, когда занимался эстафетным бегом. «Старайтесь перегнать свою тень», — говорил тренер. Он был шотландец, и помимо физкультуры преподавал еще английский в 9 классах. 39 ступеней Джона Бьюкенна. Примечание. 39 ступеней, 1915 год, книга Джона Бьюкена, годы жизни 1875-1940. Действие происходит во время Первой мировой войны. Книгу экранизировали Альфред Хичкок в 1935 году, Ральф Томас в 1959 и Дон Шарп в 1978. Конец примечания. Его тень задает темп. Даже когда облачно, он чувствует, что она здесь. Сейчас она с ним, странно выглядит в свете фонарей, которая гораздо тусклее солнца. Когда он пробегает мимо фонаря, она вытягивается впереди, съеживается, безголовая. Потом их становится несколько. И, наконец, она опять выпрыгивает перед ним. Раньше он бегал не по ночам. Ночной бег ему не очень нравится. Пора закругляться и идти домой. Дети скоро вернутся, а может, уже вернулись и ждут, хотят показать свою добычу. Но он все бежит, словно обязан бежать, словно бежит к какой-то цели.